Монархиня противу войны, — сумрачно отвечал князь. — Да бить-то не всегда и нужно, — сказал Суворов. — Иногда высморкайся погромче, и наглец в кусты прячется. Прозоровский зависел от Румянцева. Румянцев уже начинал зависеть от Потемкина. Но граф Задунайский терпеть не мог, если кто из его подчиненных сносился с Потемкиным. Каких смельчаков он карал, гнал, преследовал. Флюс, рефлюс, прилив, отлив, качка бортовая, килевая, и всякая, будь она неладна. Коммерческая эскадра Козлянинова пришла в Ливорно. Здесь Федор Ушаков стал командиром фрегата «Святой Павел». Отсюда, из Ливорно, он плавал с грузом до Мессины, повидал Везувий и, конечно, не отказал себе в удовольствии побывать в руинах Помпеи, которую тогда раскапывали. «Воруют там, кому не лень», — рассказывал он Прохору. «Говорят, и в Крыму татарском есть что копать. Князь Василий Долгорукий Крымский притащил из Кафы в Москву целый обоз древних плит мраморных, а что на них писано, теперь академики головы ломают». Прохор Курносов не гулял, не пил, берег деньги, чтобы Аксинью с детишками подарками обрадовать. В лавках Ливорно глаза разбегались от изобилия товаров. С итальянской беззаботностью рубины были выставлены подле омаров. Венецианские зеркала отражали груды красивых конфет, засиженных дочерно мухами. Долго блуждал он по лавкам, не зная, что купить для Аксиньи, пока не набрел на армянина, который обрадовался русскому. «Мы гонимые! За вас, русских, всюду молимся! И в Персии, и в Турции, и в Африке, и в Индии! Сколько у вас денег?» Курносов честно открыл перед ним свой кошелек. «Мало», — сказал купец, — «но русского не обижу». Он выложил перед ним индийские жемчуга такой волшебной окраски, что Прошка взял их, не думая. На санцепёке сидели нищие, они жевали черные маслины, запивая их золотистым оливковым маслом. Один нищий спросил Курносова: «Что так глядишь на нас, иноземец?» «Смотрю, что богатые вы, нищие. У нас в России такое вот маслице священным почитают. Мы им в храмах лампады заливаем, а вы его стаканами хлещете, будто водку». Ливорно, помимо нищих, населяли еще и черные пудели, заросшие шерстью так, что они света белого не видели. А чтобы разглядеть нужное, они прежде долго трясли головами, отмахивая с глаз длинные пряди. Один такой пудель пристал к Прошке. — Ну, идем на корабль. Детишкам подарком станешь. Наконец корабли потянулись к Босфору. При вхождении в проливы Козлянинов велел из пушек не палить, колокола снять и не командовать в рупор, также не свистеть, что у турок почитается манером военных судов. Но перед русскими кораблями турки перегородили Босфор железными цепями. Не пройдешь. Северный Орел принял на борт Булгакова. — Тимофей Гаврилович, — сказал он Козлянинову, — флаги у вас коммерческие, но один фрегат пушками ощетинился. Ему объяснили, что плавание трудное, и правда, что один корабль вооружен, но лишь ради того, чтобы от пиратов отбиваться. Булгаков выглядел плохо, мученически. «Мы тут с князем Репниным зубы стерли в переговорах. Чего спорить? Снимайте пушки со станков». Тащите их в трюмы, все люки на замок, а ключи покажу Раис Эфенди. Раис Эфенди на эти ключи и глядеть не стал. «Лучше пусть меня изрубят в куски», — сказал он. «Но ни один корабль Гюров в Черное море не пропустим. Если из-за этих кораблей мир наш кончится, такова воля Аллаха». Пришлось Репнину облачаться в мундир, объяснять визирю, что Турция нарушает артикул номер 11 обоюдного согласия, позволяющий русским торговым судам проходить через Босфор. — Лучше война! — огрызнулся визирь. Прошка чуть не плакал. Сколько было надежд на скорую встречу с женой и детьми! Булгаков сообщил экипажам, что уговоры блистательной Порты будут продолжены, но все-таки советовал готовиться к зимованию в Буюк-Дере. На берег сходить не разрешалось. Потерпите, может, и образумятся турки. Мы с князем уж столько шуб лисьих да горностаев с куницами им подарили, что и не знаем теперь, как перед казной отчитаться. А если османы цепь из Босфора не уберут? Тогда эскадра вернется в Кронштадт. Час от часу не легче. Тут выручил Федор Ушаков. Я в Морею ухожу к грекам. Забирай пуделя, пошли. Прошка перебрался на его фрегат, который долго блуждал среди греческих островов, с почтой и пассажирами, вооруженными до зубов, как разбойники. В один из дней Ушаков сказал: «Турки стали вырезать эллинов, кои под знаменами нашими сражались. Ламбро Качиони сейчас спасает земляков в России. Люди они смелые, решили идти через Босфор, будь что будет». Ночью к борту фрегата подвалила большая филюга. Прошка перепрыгнул на нее с пуделем и вещами. В трюме было немало женщин с детьми. Один старый грек ладно говорил по-русски. «Подумай прежде. Ведь мы жен наших предупредили, что в случае чего зарежем их, зарежем и детей своих, а потом сами погибнем. Если драться надо, так буду и я за вас драться». Филюга тихо вошла в ночной Босфор. Слева протянулись огни Галаты. От арсенала Топхане слышались крики часовых. Греков окликнули турки с берега. Им ответили: «Мы албанцы. Плывем на службу паше в Синопе». Османы поверили. Филюга вырвалась на простор Черного моря. Ламбро Качиони, корсар вида свирепого, с громадными усами, занимавшими половину лица, позвал Прошку в кают. «Твое русское счастье стало и счастьем эллинским. Я в прошлом году бывал в Петербурге. Потемкин указал нам жить пока возле Керчи, охраняя ее от турок таманских. Вот туда и плывем. А тебе куда надо, говори мне. С вами до Керчи, а до Азова и сам доберусь». На высокой шапке Качиони красовалась большая рука, выкованная из чистого серебра. Это был знак особого покровительства России. Под русским флагом корсар обрел себе чин майора. Филюгу высоко взмывало на гребнях рассыпчатых волн. Повеяло весной, когда Прохор Курносов добрался до азовского жилья. Аксинья хлопотала на дворе, развешивая мокрое после стирки белье такой чистоты, что даже глаза слепило. Обнялись. А пудель бегал вокруг и лаял, лаял, лаял. Дети не узнали отца. Прохор тоже не узнал. Какой же тут Пашенька, а какой Петенька? Ну, не дичитесь, я ведь ваш, вместе жить станем. И ничего я вам, дедушки, не привез, вот только пуделя в забаву, играйтесь. На шею Аксиньи он набросил индийские жемчуга. Ему повезло, а эскадру коммерческих судов турки не пропустили, и пришлось ей тащиться вокруг Европы обратно в Кронштадт. Там, на Балтике, и остался служить Федор Ушаков. Кучук, Кайнарджийский мир, уже дал трещину.